удержание и возврат покупателей. Возвращение потерянных покупателей, реактивация. Цель – повышение осведомленности, создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение покупателей, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал? Маркетинговая компания? Требуется создать систему работы по возвращению потерянных покупателей. Изготовить для возврата покупателей специальные письма, купоны, спецпредложения, подарки, скидочные карты. Сроки изготовления – подготовка до 3 месяцев. Практическое описание. Покупатели, которые делали покупки за последний год, может быть даже за полгода, но ничего не приобретали уже 2-3 месяца. Если покупатель делал это регулярно, но за последние 2-3 месяца почему-то перестал, отличный повод задуматься. В пицца-бизнесе есть стандартная цифра – 45 дней молчания покупателя. Тот порог, после которого нужно применять меры возврата покупателя. Позвоните ему или отправьте ему письмо с купонами или спецпредложением на адрес его электронной почты и узнайте причины, по которым это произошло. Возможно, стоит рассказать покупателю о новинках, предложить какую-то дополнительную скидку, сделать специальное предложение. Нередко вы узнаете о своих серьезных недостатках по сравнению с конкурентами. Почему покупатель ушел от вас и теперь заказывает пиццу у них? И это также очень ценная и полезная информация. Скорее всего, часть покупателей вам удастся вернуть, просто напомнив о себе или устранив слабые звенья в своей работе, начиная от сайта и заканчивая обслуживанием в пиццерии и доставкой. Если речь идет о крупных и частных покупателях, то необходим специальный сотрудник, который работает с такими покупателями. Если подобные покупатели собираются уходить, критерий – раньше регулярно покупали, а сейчас перестали. Крайне важно с ними связаться, чтобы выяснить причины и предпринять меры для их возврата.